София не увидела, как кулак сутенера взлетел, подобно смертоносной палице над обреченным затылком. Сквозь туман слез, борясь с небывалым приступом тошноты, она разглядела в конце улочки Лукаса, поджидавшего ее со сложенными на груди руками. Она остановилась, все ее существо окаменело, она выкрикнула его имя. Крик боли, сила которого потрясла ее саму, разорвал тишину, наполнил бездну отчаяния. Никто не заметил, как остановилось время. Лукас устремился на зов, миновал Софию, опрокинул сутенера наземь. Тот тут же вскочил и бросился на него, но сила Лукаса была ни с чем не сравнима, и нападавший рухнул, как подкошенный. Вся кровь разом хлынула из него наружу, но он успел перед смертью испытать наивысший ужас посрамленного высокомерия. Лукас наклонился над безжизненной Сарой, пощупал ей пульс, поднял ее на руки. «Скорее!» — нежно обратился он к Софии. «Нельзя терять времени, ты лучше всех знаешь дорогу к больнице. Я сяду за руль, а ты покажешь мне, куда ехать. Ты не в том состоянии, чтобы вести самой». Они положили женщину на заднее сиденье, София достала из бардачка мигалку и включила сирену. Часы показывали 16:30. Форд устремился к мемориальному госпиталю Сан-Франциско. Езды до него было менее четверти часа. В приемном отделении Сары тут же занялись два врача, один из которых был реаниматором. У нее обнаружили сдавливание грудной клетки, рентген сфиксировал гематому в затылочной доле черепа без повреждения мозга и множественные ранения лица. Сканирование подтвердило, что травмы не угрожают жизни. Женщина была на волосок от смерти, но ей повезло. Лукас и София уехали с больничной стоянки. «Ты бледна, как кладбищенский саван. Не ты его била, София, а я. У меня не получилось, Лукас. Я так же не в силах измениться, как и ты. Если бы у тебя получилось, я бы тебя возненавидел. Ты трогаешь меня такая, какая ты есть, София, а не такая, какой стала бы, чтобы приспособиться ко мне. Не хочу, чтобы ты менялась. Тогда почему ты сделал все это? Чтобы ты поняла, что мое отличие... Это и твое отличие, ибо время, отдаляющее нас друг от друга, могло бы и сблизить нас. София посмотрела на часы на панели приборов и подпрыгнула. «Что с тобой?» «Я могу нарушить обещание, данное Рен, и причинить ей этим боль, знаю. Она заварила чай, весь день возилась со своими песочными печеньями и теперь ждет меня. Не страшно, она тебя простит. Да, но все равно огорчится. Я пообещала ей не опаздывать, для нее это важно. Когда ты должна вернуться?» «Ровно в 5:00». Лукас посмотрел на часы. До 5 часов оставалось 10 минут, и напряженное движение не позволяло надеяться, что Софии удастся сдержать обещание. «Ты опоздаешь на 15 минут, не больше». «Это слишком поздно, уже будет смеркаться. Ей захотелось показать мне свои фотографии при определенном освещении. Это должно было ей помочь, послужить предлогом, чтобы заглянуть в укромные уголки собственной памяти». Я так старалась, чтобы ее сердце обрело свободу, поэтому теперь должна быть рядом. Это ведь все, что я смогу для нее сделать. Лукас еще раз взглянул на часы и, надув губы, погладил Софии щеку. Придется снова прибегнуть к мигалке и сирене. До назначенного срока остается 7 минут. Велика важность, на всякий случай пристегнись. Форд резко вильнул в левый ряд и помчался по Калифорния-стрит. Все светофоры на севере города, словно сговорившись, закрыли красным сигналом движение на улицах, перпендикулярных этой, открывая перекрестки для одной машины. «Да-да, бегу!» — крикнула Рен в ответ на звонок, оповещавший, что духовка сделала свое дело. Она нагнулась достать свои изделия. Горячий противень был слишком тяжел, чтобы удержать его одной рукой —